«Я думаю, матушка, вы и сами все слышали». Нокве вспыхнул и сердито нахмурил брови. Кристин сказала с раздражением. «Очень дурно, что вы взяли себе за обычай каждый праздник танцевать и толкаться по ночам среди слуг. Так не было принято у нас, когда я была молода». «Вы сами рассказывали, матушка, что в годы вашего детства мой дед часто запевал, когда на церковном холме танцевали. То были другие песни и другие танцы, не такие бойкие», — возразила мать. «А мы, бывало, чинно и благопристойно сидели со своими родителями, а не прятались сам друг по сеновалам». У Нокви уже готов был дерзкий ответ. Но в это мгновение Кристин взглянула на Эрленда искоса. Поглядывая на доску, которую он строгал, он улыбался с невыразимым лукавством. Кристин повернулась и ушла в пивоварню, обиженная и огорченная. С тех пор у нее не выходило из головы то, что ей пришлось услышать. Оста, дочь Эудюна, могла считаться не такой уж дурной невестой. Хозяева Лобсгорда были люди зажиточные, и у них росли три дочери — и не было ни одного сына, а Ингебьорг, мать Осты, происходила из весьма почтенного рода. Правда, Кристин никогда не думала, что им, хозяевам Йорюнгорда, придется звать сватом Эудюна, сына Турберга. Зимой с ним приключился удар, и люди говорили, что он навряд ли долго протянет, а девушка была славная, миловидная и, по слухам, работящая. Если Нокви впрямь полюбил девушку, не было причин противиться их браку. Придется только отложить свадьбу года на два. Уж очень они оба молоды. И Нокви, и Оста. Но потом Кристин с радостью примет Осту в свой дом как невестку. Но однажды в середине лета в Йорюнгорд явилась сестра отца Сюльмунда занять у Кристин какую-то мелочь по хозяйству. Женщины уже прощались у лестницы стабюра, как вдруг сестра священника сказала. «Да, к слову, молвить, слышала про Эйвора, дочь Хокона? Отец прогнал ее со двора, потому что она беременна, и ей пришлось снова вернуться в Ульсволд». Как раз в этот момент с чердака стабюра спускался Нокве. Он так и застыл на нижней ступеньке лестницы. Мать увидела выражение его лица и обмерла. Вспыхнув до корней волос, юноша прошел мимо женщин по направлению к дому. Однако, мало-помалу из рассказа сплетницы, Кристин уразумела, что несчастье случилось с Эйвор задолго до того, как она впервые приехала весной в их поселок. «Бедный мой несмышленыш!» — облегченно вздохнув, подумала Кристин. «Теперь он, как видно, попросту стыдится, что девушка ему нравилась». Спустя несколько дней Кристин заснула ночью в постели, одна, потому что Эрленд отправился рыбачить на озеро. Она подумала, что он взял с собой Нокви и Геута, но вдруг ее неожиданно разбудил голос старшего сына. Обняв мать, мальчик прошептал ей на ухо, что ему необходимо с ней поговорить, и тут же с ногами забрался на край кровати. «Матушка, я был сегодня ночью в Ульфсволде», — говорил с бедняжкой Эйвор. «Я знал, что на нее клевещет. Я был так уверен, что эта сорока из Рюмюнгорда лжет, что не задумался бы принести за Эвр раскаленное железо». Мать молчала, выжидая. Нокве силился говорить спокойно, но голос его то и дело срывался от волнения. Эйвор ходила к заутренне, в последний день Рождества. Она шла одна, а дорога от их усадьбы до церкви лежит через лес. И вот на нее напали двое. Было еще темно, она не знает, кто они. Должно быть, бродяги, скрывающиеся в горах. Под конец у нее, бедняжки, уже не было сил защищаться. Она ведь такая нежная и хрупкая, и она никому не посмела рассказать о своем несчастье. А когда отец и мать дознались об этом, они накинулись на нее с бранью, избили, таскали за волосы и, наконец, прогнали из дому. Она так рыдала, матушка, когда рассказала мне всю историю, что камни в горах и те разжалобились бы. Нокве умолк и тяжело перевел дух. Кристин сказала сыну, как ей жаль, что негодяям удалось скрыться. Но все же она не теряет надежды, что Божье правосудие настигнет их, и они получат возмездие на плахе. Тогда Нокве стал рассказывать об отце Эйвор, о том, какой он богатый человек и какая у него знатная родня. Эйвор решила отослать ребенка на воспитание в какой-нибудь отдаленный поселок. Жена Гюдмюнда Дарра прижила незаконного ребенка от священника, да и Сигрид, дочь Андреса, счастливо живет в Крюке со своим мужем и пользуется всеобщим уважением. Только бессердечный и несправедливый человек может осудить Эйвор за то, что она безвинно стала жертвой срама и бесчестия, а на самом деле она достойна быть супругой ревнивого к своей чести человека. Кристин сочувствовала девушке, призывала проклятие на головы насильников, но в глубине души благодарила судьбу за то, что Нокви не хватает еще 3 лет до совершеннолетия. Однако вслух она только ласково сказала, что теперь Нокви должен особенно остерегаться, не искать в поздние часы свидания с Эйвор у нее в Стабюре, как он сделал это нынешней ночью, и не показываться в Ульфсволд, когда у него нет поручений к хозяину имения, чтобы не давать соседям лишнего повода чернить бедную девочку. Да, да, она прекрасно знает, что Нокви умеет за себя постоять, и не задумается проучить тех, кто посмеет усомниться в словах Эйвор, и не поверит, что она безвинно попала в беду. Но несчастной женщине все равно будет хуже, если люди станут чесать языки. 3 недели спустя приехал отец Эйвор, чтобы забрать дочь домой, где ее ждало обручение и брачный пир. Женихом был их сосед, молодой человек из хорошего крестьянского рода. Вначале родители обоих молодых людей противились этому браку, потому что вели тяжбу из-за каких-то спорных земельных участков. Зимой соседи пришли, наконец, к соглашению и решили обручить детей, но тут вдруг заупрямилась Эйвор. За это время Анадя полюбила другого. Однако вскоре она поняла, что поздно надумала отвергать своего первого жениха. Тогда она приехала к тетке в Силь, надеясь, как видно, скрыть свое положение. Так как во что бы то ни стало хотела выйти за своего нового избранника, но когда Хилле Бьорк из Ульфсволда поняла, как обстоит дело с племянницей, она без промедления отправила ее назад к родителям. Верно, что отец пришел в ярость. Несколько раз поколотил дочь, и она вновь сбежала сюда. Но теперь отцу удалось договориться с первым искателем руки Эйвор, и девушке ничего не оставалось, как пойти с ним под венец, хочет она того или нет. Кристин видела, что Нокви тяжело переживал все это. Долгое время он почти не разговаривал с окружающими, и матери было так его жаль, что она едва осмеливалась смотреть в его сторону, стоит ему встретиться с ней глазами, как он заливался краской стыда, а у матери сжималось сердце.